Мара Марис. Обещание. Издательство «Автор», 2023 год. Серия «Коктейль для влюбленных». Озвучивает Екатерина Вера. Когда твой парень неожиданно бросает тебя и говорит, что решил жениться, наверное, стоит начать плакать. Но я так злая, что, не думая, иду к его брату и предлагаю самое странное, что делала за всю свою жизнь. Стать подставным парнем и позлить подлеца.